За нами молча двинулась мамуля. Этого только не хватало. «А ты куда?» — крикнула на сестру Люцина. «Перестань валять дурака. Думаешь, ты им очень поможешь, если тоже обойдешь камень 7 раз?» «Люцина!» — кричала я в свою очередь. «Держи ее и не пускай. Если надо, привяжи к дереву. Нам только ее печени не хватало. Там, наверху». Отец поддержал нас. «Ну куда ты? Послушайте, объясните ей, что на экскурсию идти уже поздно». И изо всех сил тащил супругу к матрасу. Та вырвалась у него из рук и с душераздирающим криком: «Не хочу еще и дочь потерять!» Я рассердилась. Времени оставалось в обрез, а тут еще пришлось убеждать мамулю. «Да не потеряешь ты дочери! Ничего со мной не станется, только не мешай сейчас. Вот сядь тут и сиди». «Да не тут! Господи, чуть на коровью лепешку не села. Так, вот вам ключи от машины. Становится прохладно, возьмите теплые кофты. А лучше всего отправляйте с Люциной в ресторан. Только ключей не потеряйте и матрас не забудьте». Путь по ступенькам я проделала за рекордно короткое время. Отец не отставал. Я слышала, как он сопел сзади. Жаль, не было времени сбегать к машине за фонариком, ведь возвращаться будем уже в темноте. Может, на турбазе дадут? Добрались до турбазы. В столовой еще сидела экскурсия, последняя в этот день. Двое из ее проводников тут же отправились с нами на поиски. За полчаса мы прочесали весь лабиринт скал, время от времени издавая громкие крики. Проводники сначала кричали вежливо: «Пани Тереса». Потом отбросили вежливость и орали, как и мы, просто: «Тереза». Мы освещали фонарями все встреченные по пути ямы и расщелины. Тересы нигде не было. После тщательных поисков один из проводников сказал мне: «Прошу, пани, эти горы я знаю как свой карман. Поверьте, нет здесь такого места, где та пани могла бы, например, свалившись, лежать раненой и без сознания. Если бы свалилась в расщелину, половина ее торчала бы. А ничего такого мы с вами не заметили, вы сами видели. Нет ее здесь, это я вам точно говорю». Коллега поддержал его. «Правду, — говорит Войтек, — человека нельзя не заметить. Человека мы бы обязательно обнаружили. Но другое дело — бумажник, его сразу не найдешь». «Да-да», — оживился Войтек, как видно, тоже вспомнив что-то из своей богатой практики. «Бумажник можно и 3 дня искать». «И что, нашли?» — невольно заинтересовалась я. «А как же!» — с профессиональной гордостью подтвердили оба проводника. «Мы все находим». «Так куда же она делась?» — упавшим голосом спросила я, растеряв весь оптимизм. Проклятое воображение живо нарисовало ужасную картину. Тереза, застрявшая в расщелине. «Ведь сюда она поднялась, это точно!» «Ну, могла заблудиться, дело нехитрое, и выйти на другую сторону. Там тоже есть спуск. Немного потруднее, не ступени, но тоже ничего особенного. Этой весной вода промыла желоб, так по нему сойти ничего не стоит. И ногу сломать — плевое дело. Мы с корешем, пожалуй, туда смотаемся. Там и в самом деле может что-то случиться. А если баба лежит со сломанной ногой, то ее криков здесь, наверху, не услышишь». Экскурсия живо приняла к сердцу нашу беду, никто не жаловался на задержку, туристы прочно оккупировали столовую, решив сидеть до последнего и ждать результатов поисков. На поиски проводники отправились без меня, заявив не без основания, что я им буду только мешать. Мы с отцом сидели за столом и пили кофе, а туристы, сидевшие за нашим столом, наперебой утешали нас и вселяли надежду. Остальная экскурсия перешептывалась, сочувственно поглядывая на нас. Вскоре проводники вернулись. По второму спуску они прошли до конца и убедились, что никто со сломанной ногой там не лежит. На крики никто не отвечает.